о визите Алексея Николаевича Толстого в Лондон. Несмотря на ее холод после прочтения его мемуаров и особенно после фильма, они продолжают встречаться. Они связаны теперь деловыми узами. Он записывает. Завтракал с Мурой в Савое. Она едет в Геную сегодня и потом в Берлин. Говорит о новой книге Арнольда Беннета. Уэллс согласен с Максом, что это дрянь. Мура говорит, что Дороти Честон надоела Беннету, и он потерял всякое вдохновение после того, как она запретила ему носить рубашки с незабудками. Бедный Горький зарабатывает не более 300 фунтов стерлингов в год, не может вывести деньги из России, где его книги продаются по 2 700 000 экземпляров в год. Он живет чувством, не умом, и не умеет относиться критически. Октябрь 1930-го. Письмо от Муры. Она пишет мило и весело. Она женщина широкого ума и широкого сердца. Январь 1931-го. Днем Мура в Веллингтоне. Сидели с ней до 8:30, пили херес. Потом пошли в венгерский ресторан, где сидели до 2 ночи. Я чувствовал себя больным после такого питья. Она, как всегда, ей нипочем. Весь вечер, естественно, проговорили о России. Мура думает, мы все ошибаемся насчет русских. Она думает, как Уэллс, что капиталистическая финансовая система сломалась и кончилась, и что России удастся ее 5-летний план, может быть, не в 5 лет, но в том смысле, что она будет прогрессировать и сделается индустриальной страной, как США. Она видела Горького несколько недель тому назад. Он теперь абсолютный большевик, вернулся к своему классу, верит Сталину и оправдывает террор, от которого раньше содрогался. Он и Мура оба боятся иностранной интервенции. Мура уверяет меня, что недавние процессы в Москве над вредителями были всамделишными, не были выдуманы правительством. Март 1931-го. Завтракал с Мурой. Она показала мне письмо Горького. Он просит ее прислать ему английские книги по истории английской карикатуры. Он очень любит животных. В Петрограде во время голода у него был датский дог. Однажды он ушел из дому и не вернулся. Его съели голодающие Петрограда. Январь 1932-го. Завтракали с Мурой в ресторане «Эйфелева башня». Июнь 1932-го. Пошел с Мурой на час на матч Англия-Индия. Июнь 1932-го. Завтракал с Мурой, которая вернулась из Германии. Горький был очень болен в Берлине. Опять осложнение с легкими. Лечил его профессор Краус. Давали кислород. Возраст 64. Не позволили ему поехать в Голландию на антимилитаристский конгресс. Большевистская профсоюзная делегация хотела, чтобы он поехал в Париж. Мура протестовала из-за его нездоровья. Сентябрь 1932-го. Завтракал с Мурой. Уэллс вернулся в Англию из Грасса на месяц повидать друзей. Он пригласил Муру в пятницу на пьесу-шоу «Плохо, но правда». Ему будет 66 лет в четверг, 22-го. Вокруг него только женщины, мужчин, друзей у него нет. Молодые ему не интересны, и он не старается, как Горький, поощрять их. У него 2 законных сына, которых он любит, но он не позволяет им вмешиваться в свою жизнь. 2 другим сыновьям, от Ребекки Уэст и Амбер Ривз, он щедро дает все, что им надо. Антони Уэста он любил. Потом Уэллс как-то исчез. Он очень умеет как-то вдруг исчезать, испаряться и никогда уже не возвращаться к людям. Сентябрь 1932-го. Завтракал с Мурой в Беркли-Грилле и пил кофе с Уэллсом, который тут же завтракал с какой-то весьма прелестительной молодой американкой. В 66 лет Уэллс выглядит чудно, как молодо. У него кожа на лице на 20 лет моложе. Он пишет роман о мире, каким он будет через 100 лет. Мура резко ссорится с ним из-за России и международной политики. Октябрь 1932 года. Мой завтрак с Уэллсом был довольно скучен. Я опоздал на 15 минут. Томми и Гарри, леди и лорд Рослин, пришли в ресторан, чтобы посмотреть на Муру. Другие мои гости были Бернсторф, немец, антинаций, позже казненный Гитлером,